672. Матерь мира. В пространстве света нет места неистовому астралу, потому ко мне устремляются духом или в ментале. Значит, земные малые чувства остаются далеко внизу, на земле. Трудно себя расчленить и земное земному оставить, но высшие сферы мои вибрации земных не пропускают. Поэтому надо возвыситься и духом подняться над всем, что так властно захватывает сознание на земле. Чтобы утвердить притяжение моих лучей, земные притяжения надо умерить. Несовместимо высшее с низшим. Чему-то все же придется отдать предпочтение и чем-то наполнить сознание за счет чего-то. Двум господам невозможно служить без ущерба для сознания. Потому выбирайте, что предпочесть. Выбор великий идет по земле, выбор и отбор, и так мало свет выше избравших, выбор последний и последний отбор указанием зовов пространства.